Балтасар умер в 539 году, сын Набонида, последнего царя Вавилона. Погиб при взятии Вавилона персами. Выражение «пир Валтасара» или «Валтасаров пир», восходящее к Библии, где описано его последнее пиршество. Даниил 5. Стало нарицательным для определения какого-либо роскошного угощения. Арльская колбаса, изготовленная в Арле, городе в юго-восточной части Франции, известном со времен античности. Из благочестия жёг картины Альбана и Тициана. Альбан, офранцуженная фамилия итальянского художника Альфренчо Альбани, 1578-1660 годы. Тициан, Тициана Вечелио, октябрь 1476-77 или 1489-90 годов 1576 года. Итальянский художник, глава Венецианской школы Высокого Возрождения. Приказав сжечь картины Альбана и Тициана, герцог поступил как религиозный ханжа. В произведениях первого из этих художников часто изображается обнаженное женское тело, а в картинах второго встречаются образы, полные чувственности. Герцогу Филиппу Орлеанскому, сыну Луи. Смотри примечание к главе первой. Ришелье, Луи Франсуа Арман, герцог Д. 1696-1788 годы. Французский военачальник, маршал Франции. Придворный короля Людовика XV. Герой романов Дюма «Шевалье Дармонталь», Джузеппе Бальзамо и «Ожерелье королевы». Застрянет, как ласка из басни Лафонтена. Лафонтен Жан Д. 1621-1695 годы. Французский писатель и поэт. Автор басен. Герой романа Дюма «Виконт де Бражелон». Здесь имеется в виду басня «Ласочка в амбаре». Ее героиня, забравшись в амбар, так наелась и растолстела, что, уходя, не смогла пролезть в щель, через которую проникла внутрь. Рента – регулярный доход с капитала или какого-либо имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. Мюид – старинная французская мера объема. Величина ее значительно варьировалась. Наиболее употребительный мюид равнялся приблизительно 270 литрам. Подобно кандавлу, посвятил Тибо, словно нового Гигеса, во все скрытые совершенства госпожи Маглуар. Согласно преданию, рассказанному древнегреческим историком Геродотом Октябрь около 484-425 годов до новой эры, Кандаул, полулегендарный царь Лидии, государство расположено в древности в Малой Азии, был убежден, что женат на самой красивой женщине в мире. Чтобы доказать это, он показал ее обнаженной своему телохранителю и любимцу Гигесу. Разгневанная царица предложила Гигесу выбор. Или он будет тотчас же задушен, или убьет Кандавла и станет царем и ее мужем. Гигес предпочел второе. История 1, 8.12. То редкое достоинство, какого требовал Пифагор от своих учеников. Пифагор Самосский, 4 век до новой эры. Древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, математик. В основанном Пифагором городе Кротоне Союзе одновременно свободной религиозной общины и политической партии, к его членам предъявлялось требование быть сдержанным в словах. Некоторые пифагорейцы, по преданию, были изгнаны из союза за болтливость. АИ – общее название группы сортов лучших шампанских вин из винограда, произрастающего в окрестностях города АИ в Северной Франции. Питаться тимьяном и чабрецом. Тимьян и чабрец – два названия рода ароматических растений из семейства губоцветных, полукустарника с лежащими стеблями. По-видимому, здесь подразумеваются два вида этого семейства. Тимьян обыкновенный, который в диком виде растет во Франции, и тимьян ползучий или чабрец. Возможно также, что под чабрецом имеется в виду чабер или богородичная трава, широко распространенная в странах Средиземноморья, растения того же семейства. Аперитив – слабый спиртной напиток, употребляемый перед едой для возбуждения аппетита. Вермут – алкогольный напиток, приготовленный из вина и различных растительных настоек, главным образом полынных. Шабли – сорт белых столовых бургундских вин. Канитель – очень тонкая золотая или серебряная нить для вышивания. В таком же состоянии, что иной, когда его оскорбили сыновья. Имеется в виду библейский эпизод, когда всемирный потоп прекратился, Ной с семейством вышел из ковчега, стал обрабатывать землю и насадил виноградник. Выпив вина, он опьянел и лежал обнаженным в шатре. Второй сын Ноя, Хам, увидел отца и рассказал об этом братьям. Тогда два других сына, Сим и Иафет, взяли одежду отца и, отвернувшись, прикрыли его. Проснувшись, Ной проклял потомство Хама. Бытие 9.20.27. Уселась перед зеркалом своего туалетного столика помпадур, то есть выполненного в стиле дорогой мебели, названного так в честь маркизы Помпадур. Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де, 1721-1764 годы. Фаворитка Людовика XV, оказывала большое влияние на политику страны. Покровительствовала ученым и деятелям искусства. Не стал искать ссоры, вроде той, что произошла у Клеантиды с Созием. Служанка Клеантиды и ее муж Созий, герои комедии Мольера «Амфитрион». Интрига этой пьесы состоит в том, что бог Юпитер, древнегреческий Зевс, влюбившись в жену Амфитриона, является к ней во время отсутствия мужа в его облике. А спутник Юпитера, вестник богов Меркурий, древнегреческий Гермес, появляется в образе того же отсутствующего Созия. И от этого происходит всяческая путаница. Здесь Дюма имеет в виду две сцены комедии. В первой из них Меркурий в облике Созия отбивается от Клеантиды, обвиняющая его в невнимании к ней. А во второй сцене Клеантида обрушивается на вернувшегося настоящего Созия, отказываясь уступить его домогательствам. Неофит – новый сторонник какой-либо религии или учения. После сигнала «Тушить огни» имеется в виду сигнал, запрещающий покидать свои дома и зажигать в них свет. В средние века подавался в населенных пунктах колокольным звоном как мера полицейской и противопожарной безопасности. Мелисса – травянистое растение, содержащее эфирное масло с запахом лимона. Используется в парфюмерии и как пряность. Порождение змей – это отзвук восклицания Карла Маура, главного героя драмы «Разбойники», немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства и историка Иоганна Кристофора Фридриха Шиллера 1759-1805 годы. В русских переводах «Люди-люди, лживые, коварные, ехидны» или, что точно соответствует немецкому оригиналу, «Порождение крокодиловы». Бедная Сюзанна, которую можно назвать целомудренной Сусанной. Сюзанна и Сусанна – два написания одного и того же имени. Сусанна – персонаж библейской книги пророка Даниила, верная жена, которая отвергла домогательство двух старейшин, была ложно обвинена ими в прелюбодеянии и спаслась от смерти благодаря божественному вмешательству. Даниил 13. Подобно пастуху Парису, ваш гость хотел сделать из вас нового Менелая. Парис – герой древнегреческой мифологии и эпической поэмы Гомера «Илиада», сын царя города Трои в Малой Азии. В ранней молодости был пастухом. Приехав в гости к царю греческого города Спарта Менелаю, он похитил его жену Елену, прекраснейшую женщину своего времени. Похищение Елены стало причиной Троянской войны, по ходу героев Греции против Трои. Гамлет считает, что поражает убийцу отца, убил Полония. Гамлет – главный герой трагедии Шекспира. Гамлет – принц датский. Здесь имеется в виду сцена 4-я, 3-го акта трагедии. Гамлет думает, что убивает короля Клавдия. Гамлет, думая, что убивает короля Клавдия, убийцу его отца, пронзает мечом ковер, за которым прячется ближний вельможа Полония.